Великое племя урок. Нас интеллигенции на весь вагон всего 5 человек. Нас трое, наш горе-романист Степушка, попавший в один с нами грузовик, и еще какой-то ленинградский техник. Мы все приспособились вместе на средней наре. Над нами группа питерских рабочих. Их нам не видно. Другую половину вагона занимает еще 2 рабочих. Они сытее и лучше одеты, чем крестьяне. Или, говоря точнее, менее голодны и менее оборваны. Все они спят. Плотно сбитой стаей сидят у печурки уголовники. Они не то чтобы оборваны, они просто полураздеты. Но их выручает невероятная волчья выносливость бывших беспризорников. Все они – результат жесточайшего естественного отбора. Все, кто не мог выдержать поездок под вагонными осями, ночевок в кучах каменного угля, пропитание из мусорных ям, советских мусорных ям, все они погибли. Остались только самые крепкие, поволчьи выносливые, поволчьи ненавидящие весь мир, мир, выгнавший их детьми на большие дороги голода, на волчью борьбу за жизнь. Тепло от печки добирается наконец и до меня, и я начинаю дремать. Просыпаюсь от дикого крика и вижу, прислонившись спиной к стене вагона, бледный стоит наш техник и тянет к себе какой-то мешок. За другой конец мешка уцепился один из урок, плюгавый парнишка с глазами попавшего в капкан хорька. Борис тоже держится за мешок. Схема ясна. Урка спер мешок, техник отнимает, урка не дает, в расчете на помощь своих. Борис пытается что-то урегулировать. Он что-то говорит, но в общем гвалте и ругани ни одного слова нельзя разобрать. Мелькают кулаки, поленья и даже ножи. Мы с Юрой пулей выкидываемся на помощь Борису. Мы втроем представляем собой боевую силу, с которой приходится считаться и уркам, даже и всей их стаи, взятой вместе. Однако плюгавый парнишка цепкой, с каким-то отчаянием в глазах держится за мешок, пока откуда-то не раздается спокойный и властный голос. «Пусти мешок!» Парнишка отпускает мешок и уходит в сторону, утирая нос, но все же с видом исполненного долга. Спокойный голос продолжает. «Ничего, другой раз возьмем, так что и слыхать не будете». Оглядываюсь. Высокий и сине-бледный, и с пятой, и, видимо, пахан. Много и сильно на своем веку битый урка. Очевидно, пахан, коновод и вождь уголовной стаи. Он продолжает, обращаясь к Борису. «А вы чего лезете? Не ваш мешок, не ваше дело. Это так и нож ночью можем всунуть. У нас, брат, ни на каких обысках ножей не отберут». В самом деле, какой-то нож фигурировал под свалкой. Каким путем урки ухитряются фабриковать и проносить свои ножи сквозь все тюрьмы, сквозь все обыски, Аллах их знает. Но фабрикуют и проносят. Я понимаю, что вот в такой людской толчье откуда-то из-за спины мешков ткнут ножом в бок и пойди доискивайся. Рабочие сверху сохраняют полный нейтралитет. Они-то по своему городскому опыту знают, что значит становиться урочьей стаей поперек дороги. Крестьяне что-то робко и приглушенно ворчат по своим углам. Остаемся мы четверо. Степушка не в счет против 15 урок, готовых на все, ничем не рискующих. В этом каторжном вагоне мы как на необитаемом острове. Закон остался где-то за дверьми теплушки. Закон в лице какого-то конвойного начальника, заинтересованного лишь в том, чтобы мы не сбежали и не передохли в количествах, превышающих некий нормальный процент. А что тут кто-то кого-то зарежет, кому какое дело? Борис поворачивается к пахану. «Вот тут нас трое. Я брат и его сын. Если кого-нибудь из нас ткнут ножом, отвечать будете вы». Урка делает наглое лицо человека, перед которым ляпнули вопиющие вздоры. Потом раздражается хохотом. «Ого-го! Отвечать перед самим Сталиным? Вот это здорово! Отвечать! Мы тебе, брат, кишки без ответа выпустим! Стая урок подхватывает хохот своего пахана, и я понимаю, что разговор об ответственности, о законной ответственности на этом каторжном Робинзоновском острове – пустой разговор. Урки понимают это еще лучше, чем я. Пахан продолжает ржать и тычет Борису в нос, сложенные в традиционную эмблему три своих грязных посиневших пальца. Рука пахана сразу попадает в бобины тиски. Ржание переходит в вой. Пахан пытается вырвать руку, но это дело совсем безнадежное. Кто-то из зурок срывается на помощь своему вождю, но бобин тыл прикрываем мы с Юрой, и все остаются на своих местах. «Пусти!» — тихо и сдающимся тоном говорит пахан. Борис выпускает руку пахана. Тот корчится от боли, держится за руку и смотрит на Бориса глазами, преисполненными боли, злобы и... почтения. «Да, конечно, мы не в 19 веке. Фаустрехт, немецкий, кулачное право. Ну что ж, на нашей полудюжине кулаков, кулаков основательных, тоже можно какое-то право основать». «Видите ли, товарищ, как ваша фамилия?» «Возможно, спокойнее спрашиваю я». «Иди ты к черту с фамилией», — отвечает пахан. «Михайлов!» — раздается откуда-то со стороны. «Так видите ли, товарищ Михайлов?» — говорю я чрезвычайно академическим тоном. «Когда мой брат говорил об ответственности, то это понятно вовсе не в том смысле, что кто-то там куда-то пойдет жаловаться. Ничего подобного. Но если... кого-нибудь из нас троих приколют, то оставшиеся просто переломают вам кости. И переломают всерьез. И именно вам. Так что и для нас, и для вас будет спокойнее такими делами не заниматься». Урка молчит. Он уже по испытанному ощущению бобиной длани понял, что кости будут переломаны совсем всерьез. «Если бы не семейная спаянность нашей стаи и не наши кулаки, то спаянная своей солидарностью стая урок раздела бы и ограбила нас до нитки. Так делается всегда, в общих камерах, на этапах, отчасти в лагерях, где всякой случайной и разнообразной публике, попавшей в пещеры ГПУ, противостоит спаянная и классово-солидарная стая урок». У них есть своя организация, и эта организация давит и грабит. Впрочем, такая же организация существует и на воле. Там она давит и грабит всю страну. Дискуссия. Часа через полтора я сижу у печки. Пахан подходит ко мне. «Ну и здоровый же бугай ваш брат. Чуть руку не сломал. Сейчас еще не шевелится». «Оставьте мне, товарищ Солоневич, бычка, страсть курить хочется». Я принимаю оливковую ветвь мира и достаю свой кисет. Урка крутит козью ножку и сладострастно затягивается. «Тоже надо понимать, товарищ Солоневич, собачье наше житье». «Так чего же вы его не бросите?» «А как же его бросить? Все мы беспризорные шати». От мамкиной цицки, да прямо в беспризорники. Я, прям говоря, с самого малолетства вор. Так вором и помру. А этого супчика техника-то мы все равно обработаем. Не здесь, так в лагере. Сволочь, у него одного хлеба спут будет. Попросили по-хорошему, дай хоть кусок. Так он как собака лается. «Вот еще вас, сволочей, кормить!» Раздается с рабочей полки чей-то внушительный бас. Урка подымает голову. «Да вот, хоть и неохотой, да кормите же! Так ты думаешь, я хуже тебя ем?» «Я ни у кого не прошу». «Я не прошу, я сам беру». «Ну вот ты сидишь здесь». «А ты где сидишь? У себя на квартире?» Рабочий замолкает. Другой голос с той же полки подхватывает тему. «Воруют с трудящегося человека последнее, потом еще и корми их. Мало вас, сволочей, сажают». «Нас действительно мало сажают», — спокойно парирует урка. «Вот вас много сажают. Ты, небось, лет на 10 едешь, а я на 3 года. Ты на советскую власть на воле спину гнул за 2 фунта хлеба, и в лагере за те же 2 фунта будешь гнуть, и подохнешь там к чертовой матери. Но это еще кто скорее подохнет. Ты подохнешь, уверенно сказал Урка. Я как весна, ищи ветра в поле, а тебе куда податься? Подохнешь. На рабочей наре замолчали, подавленные аргументацией Урки. «Таким прямо головы проламывать», — изрек наш техник. Урки от злости и презрения перекосило лицо. «Эх ты, врат плеванный, это ты-то черт моржовый проламывать будешь? Смотри, сукин сын, на нас себе накрути, это здесь мы просим, а ты куражишься. А в лагере ты у меня будешь на брюхе ползать, сукин сын ты. Там те в 2 счета кишки вывернут. Ты там, брат, за чужим кулаком не спрячешься. Вот этот, Урка кивнул в мою сторону, этот может проломать, а ты... Ах, ты дерьмо вшивое. Нет, таких, да таких советская власть расстреливать должна. Прям расстреливать. Везде воруют, везде грабят. Это, оказывается, вынырнул из-под нар наш Степушка. Его основательно ограбили урки в пересылке, и он предвидел еще массу огорчений в том же стиле. У него дрожали руки, и он брызгал слюной. «Нет, я не понимаю, как же это так? Везут в одном вагоне, полная безнаказанность. Чего хотят, то и делают». Урка смотрит на него с пренебрежительным удивлением. «А вы, тихий господинчик, лежали бы на своем местечке и писали бы свои показания. Не трогают вас, так и лежите. А вот часишки вы в пересылке обратно получили. Так вы будьте спокойны, мы их заберем». Степушка судорожно схватился за карман с часами, урки захохотали. «Этот из нашей компании», — сказал я, — «так что насчет часиков уж вы не троньте». «Все равно. Не мы так другие, не здесь так в лагере. Господинчик-то ваш больно уж хреновый. Покаяние все писал. Знаю, наши с ним сидели». «Не ваше дело, что я писал. Я на вас заявление подам». Степушка нервничал, трусил и глупил. Я ему подмигивал, но он ничего не замечал. «Вы, господинчик хреновый, слушайте, что я вам скажу. Я у вас пока ничего не украл. А украду, поможет вам заявление, как мертвому кадила». «Нет, в лагере вас прикрутят», — сказал техник. «С дураками, видно, твоя мамаша спала, что ты таким умным родился». «В лагере. Эх ты, моржовая голова, да что ты о лагере знаешь? Бывал ли ты в лагере? Я вот уж 5-й раз еду, а ты мне о лагере рассказываешь». «А что в лагере?» — спросил я. «Что в лагере? Первое дело, вот скажем, вы или этот господинчик, вы, ясное дело, контрреволюционеры. Вот та дубина, что наверху», — Урка кивнул в сторону рабочей нары, — «тот или водитель, или контрреволюционер. Ну, мужик, он всегда кулак. Это так, надо понимать, что все вы классовые враги, но и обращение с вами подходящее. А мы урки. Социально близкий элемент. Вот как. Потому мы, елки-палки, против собственности». «И против социалистической?» — спросил я. «Нет, казенное не трогаем. На грош возьмешь, на рубь ответу, да еще и в милиции бьют. Зачем? Вот тут наше одно время на торксин был насели. Настоящее дело. А просто фраеров, вот вроде этого господинчика, во-первых, расплюнуть, а второе, куда он пойдет? Заявление писать будет? Так уж будьте покойнички, с милицией я лучше сговорюсь, чем этот ваш шипздик. А в лагере и подавно, уж там скажут тебе «сними пиджак», так и снимай без разговоров, а то еще нож получишь». Урка явно хвастался, но Урка врал не совсем. Степушка, иссякнув, растерянно посмотрел на меня. «Да, Степушке придется плохо. Ни выдержки, ни изворотливости, ни кулаков. Пропадет».